во веки веков. Аминь. Тропарь святителю, глаз четвертый. Правила веры и образ кротости воздержания, Учителя, явите остаду твоему, я же вещей истина. Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатая, отче священноначальниче Василие, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак святителю, глаз второй. Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троице угодниче, великий святителю Василие, соангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас. Величание святителю. Величаем тя, святителю, отче Василие, и чтим святую память твою. Ты бо молишь за нас, Христа Бога нашего.